француз-швейцарец и уголовный преступник во Владимирском, говорил: «Вы плохо знаете урок, мой друг. Как вы думаете, какой бал я буду ставить вам? Вы не думаете, что это будет очень хорошо, если я поставлю вам ноль с вожжами, не так ли? Ну так я поставлю вам этот бал». И швейцарец был счастлив. 25-я школа имени «Известий» считает основным моментом борьбы за успеваемость работу учителя над самим собою, над повышением своей квалификации, над освоением того материала, который дается учащимся. По понятиям 25-й школы и по традициям ее, в нулях виноваты не ученики, но педагоги. И школа считает своей гордостью, когда ученики переходят из класса в класс со 100% успеваемости, отмечая их на доске красных и синих флагов. Причем, кроме красных и синих, по конституции школьников имеется еще и черный флаг, которого нет в действительности дел школы. Келлер-сын начал свою карьеру в 25-й школе тем, что в первую четверть принес отметки по всем предметам неудовлетворительные, чем был нормально доволен и по поводу чего беспокойства не проявлял, по коломенским традициям. Третью четверть у него оказалась только одна неудовлетворительная отметка, и появились хоры, и даже два оха. И не это главное, а то, что он, кажется, на самом деле по поводу своих отметок и школьных дел проявлял здоровое волнение. И налито в лагеря набирал большое количество книг в надежде их прочесть. А дочь? На самом деле, критики правы, когда они по профессии своей брончливы. О хорошем, разумном, простом трудно писать. Нечего писать. Писание получается скучным. То ли дело писать о первозданностях, или на глупости показать свой ум. В январе дочь пожелала, чтобы отец достал ей прошлогодний комплект «Известий» и категорически потребовала, чтобы он не трогал ее комсомолку. И в феврале, и в марте она отбирала от отца множество марксистски-теоретических книг. В апреле однажды, запоздно уже, она пришла торжествующей. Она сдавала в тот вечер в райкоме комсомола необыкновенный экзамен. Она переходила и перешла из кандидатов комсомола в члены. Ей заданы были только три вопроса: о продаже КВЖД, о приездах Идена и Лаваля и о причинах раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков в 1903 году. Что предшествовало совещанию европейских министров в Стрезе? — спросили старые комсомольцы. Соглашение между СССР и Францией о взаимной помощи в войне. «Так», — сказали старые комсомольцы, — «как же ты оцениваешь политику СССР в данном вопросе? Представь, что немцы нападут на Францию, не нападая на нас. Что ты, комсомолка, будешь делать в таком случае?» Ленин учил империалистическую войну превратить в классовую, в гражданскую войну. Дочь была торжественна в тот вечер. Она ушла к себе и долго не засыпала, обложив себя книгами, зубря к школьным экзаменам. И это было совершенно закономерно для молодости, которая никогда не останавливается, свалив одни дела перед новыми делами, которая все хочет знать, все понять и все вобрать в себя. Запоздно отец зашел к дочери, чтобы переспросить, и так, мол, отказавшись от концессий и неравных договоров,